Глава 12. Он проворно двигает языком туда-сюда, заставляя меня непроизвольно стонать. Взяв сбитые сливки, наносит их на мою пуговку и продолжает ласку. Я верчусь, как юла, но останавливать его не хочу. Да он профи. Остановившись на секунду, Мирлан смотрит в мои глаза. «О, детка, ты такая вкусная!» Он встает со стула, на котором, казалось бы, удобно сидел, и куда-то снова уходит. «Эй!» «Я вроде не сказала стоп!» Доносится в моей голове, но вслух такое я не решаюсь сказать. «Хочу продолжения!» И Мирлан, словно по волшебству, заходит в комнату с приличным кейсом. Я с любопытством смотрю, что же он задумал. Взглянув на меня с некоторой хитрецой, он положил кейс на стол рядом со мной. «Что там?» «Не понимаю, что вообще происходит». «Тебе понравится». Он многозначительно улыбается. Достав оттуда тонкий долдо небольшой длины с двумя кольцами у основания, дает мне посмотреть. «Что это?» — теряют дар речи. «Думаю, ты догадываешься». «Я прицеплю это к своему члену и подарю тебе неземное блаженство». Он в подтверждение своих слов так и сделал. Одно кольцо зацепил за фалос, другое — за мошонку. Я попыталась двинуть ноги. «Нет, я не хочу». В мыслях сразу возникло двойное проникновение, но я никогда не хотела этого пробовать. Во всяком случае, сейчас точно не буду. «Погоди, погоди, ты же еще не пробовала». «Даже пробовать не хочу. Не в силах сдвинуться с места, ведь Мирлан крепко меня держит». «Ну, не хочу я». Смотрю в его глаза, вижу, что он настроен серьезно. «Малыш, не волнуйся, тебе совсем не будет больно, ты же видишь его диаметр, он очень тонкий». «У тебя что, комплекс неполноценности? Зачем эти игрушки?» Я боковым зрением увидела в кейсе целый арсенал. «Хочу подарить тебе наслаждение. Так, смотри, игрушки все новые, самолично все обработал безопасным антисептиком и помыл. Ты ничем не рискуешь, смазки много». «Да и все будет под твоим контролем. Будет больно, я остановлюсь, согласна?» Его лежащая на моей груди рука заставляла сказать «да». «Ну, в принципе, чем я рискую? Действительно, будет больно?» «Скажу ему, он и остановится. А если не остановится, больше никогда с ним не встречусь, наверное». «Ладно», — произнесла нервно, — «только очень-очень аккуратно». Он шмякнул на своего помощника ярко-розового цвета сгусток прозрачной смазки. «О чем я думаю? У него и минуты не заняло развести меня на анал. Пусть даже и прибором толщиной с палец». Но Мирлан стал вставлять устройство не в попу. Он засунул его вместе со своим фалосом в мою лоно. Я ахнула. «Это что-то, что-то невообразимое. Это что-то на грани. Нет, боли нет». «Есть только наслаждение от наполненности и единения». Смотрю в глаза моего мужчины, понимаю, он в искусстве любви собаку съел. Он знает, как доставить женщине удовольствие. Его движения ускоряются, и я теряю разум, как вдруг он снова останавливается в самый неподходящий момент. Еще минута, и я бы достигла финала. Но он не дает. «Готова попробовать в попку?» «Да я на что угодно готова, лишь бы продолжил». Я киваю. Он снова берет смазку и густо покрывает ее аккуратный фалоимитатор. Я застываю в ожидании. Никогда не пробовала такого. Да и не думала, что захочу. Но сейчас меня одолевает любопытство. Игривые движения щекотят анус, добавляя какие-то новые несравненные нотки в нашу прелюдию. «Хочу еще». Он аккуратно вводит прибор, давая мне возможность привыкнуть. Но мне совсем не больно. Миниатюрный размер устройства идеально для неопытной попки.